Это впечатляет. По данным обследования, проведенного Американской ассоциацией ветеринарных клиник, 70% людей пишут клички своих домашних животных на поздравительных открытках. 39% владельцев домашних животных утверждают, что у них больше фотографий их четвероногих любимцев, чем домочадцев или важных особ.